Постмодерная мысль и ее последствия. Давайте разберемся, откуда взялась, как развивалась и к каким выводам пришла постмодерная мысль, чтобы лучше понимать культуру и искусство второй половины XX века. Скажу даже больше. Без изучения ее основных идей мы с вами воспринимали бы искусство этого времени как неудачную шутку эксцентричного автора, который не только не удосужился познакомиться с историей искусства, так еще и творит, что хочет, и выдает это за искусство. Не зря же я рассказываю вам о современном искусстве, говоря, что многие считают его странным. Смотрите. То, что главным стилем и образом мысли второй половины XX века принято называть постмодерн, совершенно не значит, что каждая сфера окружающего нас мира исповедует одни и те же, а тем более постмодернистские, убеждения. Сейчас многие исследователи считают, что с 2010-х годов мы перешагнули в эпоху метамодерна, но пока что это не общепринятое мнение. Если рассказывать в двух словах, то, по сути, метамодерн представляет собой компромисс между модернизмом и постмодернизмом. Это попытка соединить утопичность и веру в будущее модернизма и критическое отношение к миру постмодернизма. При этом метамодерн — не фиксированная, а колеблющаяся и постоянно видоизменяющаяся субстанция. Однако не все современные философы принимают эту концепцию. Один из критиков метамодернизма, философ и социолог Зигмунд Бауман, утверждает, что этот стиль не предлагает нового пути развития культуры и общества, а является лишь попыткой обойти проблемы, которые возникли в результате постмодернизма. Бауман считает, что вместо того, чтобы стремиться к новым формам развития, необходимо сначала признать проблемы, которые возникли в результате постмодернизма, и решить их с помощью новых идей и концепций. Другой известный философ, который поддерживает подход Баумана, это Славуй Жижек. Он утверждает, что метамодернизм является неясным и бессмысленным понятием, которое не может быть точно определено. Жижек также считает, что метамодернизм не учитывает основные проблемы, которые возникли в результате постмодернизма — глобализацию, экологический кризис, увеличение социального неравенства и другие. Философ Джон Грей также критикует концепцию метамодернизма. Он утверждает, что метамодернизм — это попытка создать новый нравственный порядок, который будет противостоять постмодернизму. Однако Грей считает, что этот новый порядок не будет достаточно эффективным, так как он также будет основан на сомнениях и отказе от жестких норм и ценностей. Таким образом, несмотря на то, что у концепции метамодернизма много сторонников в современной философии, существует и немало критиков, которые считают, что она не предлагает новых путей развития культуры и общества. В своих рассуждениях я буду исходить из позиции, что мы с вами все еще живем в концепциях постмодернизма, пусть даже и стремящегося к новому состоянию культуры. Я буду делать так, потому что мне важно обратить ваше внимание на ряд интересных вещей, связанных с восприятием искусства. Если вы отнесетесь к постмодернизму внимательнее и постараетесь не воспринимать его в штыки, а отрефлексируете и проанализируете, какие из обозначенных принципов вы хотя бы отчасти наблюдаете в своей повседневной жизни, то удивитесь, как много постмодернистского нас окружает. При этом хочу вас предостеречь. На постсоветском пространстве, которое большую часть XX века развивалось в рамках модернистского понимания мира, веры в метанарративы, большие смыслы и оппозиции из серии «добро-зло», постмодерная мысль воспринимается, но совсем иначе, чем за рубежом, где уже с 1960-х годов культурная ситуация стала стремительно меняться под влиянием французской мысли. Примечание. Метанарратив. Универсальная система понятий, знаков, символов, метафор. Конец примечания. Например, университетская среда стала не только полем для исследований и фиксации новых законов, но местом жарких споров и обсуждений теорий. Можно сказать, что у нас, читая философов, бесспорно верят им и воспринимают их тезисы как современную истину. А в Европе и Америке принято полемизировать и не соглашаться с ними, постоянно споря о подходах. постмодерная мысль начала активно развиваться с так называемого «Красного мая» или волны студенческих революций 1968 года. Если описывать кратко, то вот что происходило во Франции в тот знаменательный год. Студенческое движение объединилось с рабочим, чтобы получить больше свобод и более выгодные социальные и экономические условия. Несмотря на то, что многомесячные протесты и забастовки фактически потерпели поражение, студенты, например, получили более высокий статус. В университеты стали приглашаться до этого маргинальные деятели и философы, например, такие, как Мишель Фуко. А содержание курсов, которые вели эти преподаватели, перестало подвергаться жесточайшей цензуре и стало гораздо более свободным и авторским. Примечание. Поль Мишель Фуко. Годы жизни 1926-1984. Французский философ, теоретик культуры и историк. Конец примечания. Главным и одним из первых текстов, который точно стоит изучить, чтобы приблизиться к пониманию постмодерной мысли, является книга Жана-Франсуа Лиотара «Состояние постмодерна», 1979. Однако мы с вами не будем останавливаться на этом французском философе более подробно. Мне важно в первую очередь дать вам понятное представление о философии постмодерна, чтобы у вас не осталось о ней предвзятого впечатления. Вы уже, скорее всего, много раз слышали, что постмодерн противопоставляет себя модерну. Но это не совсем так. Давайте для начала разберемся с терминами, чтобы не путаться. Говоря «модерн», мы имеем в виду философскую мысль, которая развивалась, начиная с конца Средневековья и заканчивая в целом Первой мировой войной. Очень грубо говоря, согласно этой мысли, человек стоит в центре мира и изучает его с помощью познания. Модерн, как философское понятие, не имеет никакого отношения к искусству и архитектуре 1890-1914 годов, которые у нас в стране получили наименование «северный модерн», «южный модерн», «просто модерн» и так далее. Так стиль Арнуво, он же «сецессион», «югенстиль» и так далее, в зависимости от страны происхождения, называется только в России. Поэтому очень важно не запутаться в терминологии. Модернизм — это совокупность направлений в искусстве, которые развивались параллельно друг другу, периодически пересекаясь, с 1860-х по 1930-е годы. А постмодернизм, как понятие, пришел к нам из архитектуры. После Второй мировой войны с помощью этого понятия архитекторы хотели противопоставить свои поиски достижениям и подходу архитекторов прошлого. Они стали большее внимание уделять не самому зданию или ансамблю, а тому, как оно существует в контексте, развивается, соотносится с природой и встраивается в окружающую среду. Когда вы читаете или слушаете о постмодерне, то часто можно услышать, что он отказывается от метанарративов и всеобъемлющих идей, свойственных модерну. Например, отказывается от идеи, что искусство может спасти мир, или что развитие науки и технологий помогает нам приблизиться к светлому и счастливому будущему. Постмодерная мысль призывает быть внимательным к деталям, случайностям, оговоркам и нюансам. Получается, что постмодерная мысль не упадническая, а более, так скажем, материалистическая и реалистическая. Безусловно, одна из ее составляющих — это рефлексия на события двух мировых войн и вызванная этим убежденность в крахе тех великих мыслей, которые занимали умы интеллектуалов еще за полвека до этого. Однако в центре рассуждений постмодерна лежит убежденность в том, что картина мира, сформированная европейской культурой, нуждается в пересмотре. В частности, это произошло из-за обретения независимости многими колониями, то есть деколонизации. Ведь до этого момента европейская культура воспринималась мало того как привилегированная, так еще и как доминирующая. В рассуждениях постмодернистов происходит так называемое снятие культуры. Это творческая отмена определенного состояния вещей, которое приводит к новому состоянию мира, в котором учитывается произведенная отмена. Эту идею вслед за Георгом Гегелем развивает Ролан Барт, но уже в условиях второй половины XX века. Примечание. Ролан Барт. Годы жизни 1915-1919. 1980-й. Французский философ, литературовед, эстетик, семиотик, представитель структурализма и постструктурализма. Одна из центральных фигур теории фотографии. Конец примечания. Получается, что в условиях 1960-х-1970-х годов из-за расширения картины мира и включения в нее новых обстоятельств мир нужно переосмыслить. А значит, нужно переосмыслить и язык, с помощью которого мы говорим об этом мире. Все это подтолкнуло философов к поиску новых подходов, изменению философского дискурса и анализу устоявшихся явлений, понятий и их деконструкции. Иными словами, постмодерная мысль не случайно все подвергает сомнению и последовательно перепроверяет сконструированные нами понятия. То же понятие общества, культуры и человека, которые казались незыблемыми на протяжении веков, оказались не данными изначально, свыше или из других главенствующих над нами сфер, а придуманными и сконструированными нами. Остановимся на этой мысли на минутку. Для нас с вами она в целом довольно банальна или как минимум проста и понятна. Мы осознаем, что все, что нас окружает, социальные конструкты, правильные пути решения проблем, понятия морали и этики — это созданные нами же для нас самих конструкции, которые дают возможность отличать своих от чужих, общаться, понимая друг друга и так далее. Но для послевоенной культуры она была по-настоящему уникальной и скандальной. Постмодерная мысль подвергает устоявшиеся понятия деконструкции, перерабатывая наследие предыдущих эпох и постоянно подвергая их критическому осмыслению. Это можно объяснить на простом примере. Представьте, что вы идете в театр. Вы можете просто смотреть спектакль, наблюдая за сюжетом и историей, которая разворачивается перед вашими глазами. А можете, помимо этого, анализировать постановку и работу режиссера, костюмы и работу костюмера, освещение, игру актеров, декорации и так далее. И из этого анализа у вас сложится определенное впечатление о комплексной природе этого спектакля. То есть вы и так бы могли оценить спектакль и сформировать эмоциональное впечатление о рассказанной истории, но проанализировать его на профессиональном уровне и тем самым деконструировать, разобрать на то, из чего он состоит, возможно только при наличии экспертных знаний. Тот же самый подход мы можем применить, например, к нашему пониманию человека. Что такое человек? Что такое общество? Что такое хлеб? А стул? Постмодерная мысль приходит к выводу, что и сам язык, на котором мы говорим, это специально разработанное средство решения конкретных задач и медиум. Примечание. Медиум — вид искусства, в котором работает художник и средства, которые он для этого использует. Конец примечания. При этом язык, как и любое средство, понятие и система, придуманные культурой или нами, несовершенен. Он существует по своим правилам и закономерностям. Но мы сможем по-настоящему понять все многообразие придуманных и установленных нами понятий, не только обнаружив их или проанализировав, но и осознав, что язык состоит из схем и конструктов, которые заставляют нас шаблонно мыслить в зависимости от традиции и привычки, и мы можем идти у них на поводу, даже не осознавая этого, и поэтому не достигать действительного понимания вещей. Искусство перестает восприниматься как способ познания мира. Теперь за конкретными достоверными сведениями мы обращаемся к науке, а искусство, по сути, уходит в сферу экспериментов и развлечения. Именно поэтому происходит смерть автора. Ведь в таком случае становится не совсем важно, кто именно излагает ту или иную концепцию. Смерть автора — это концепция, введенная Роланом Бартом в эссе 1967 года, согласно которой автор и его фигура в современном мире заменены безличным скриптором, который только фиксирует, но не вкладывает собственное высказывание в произведение. Чуть позже мы с вами познакомимся с этой концепцией подробнее и разберем, в чем она проявляется, когда будем разбирать искусство минимализма и концептуализма. Конечно, мы с вами рассмотрели не все теории и идеи, которые характерны для постмодерной мысли, но моя задача состоит в том, чтобы дать вам представление, почему мы видим такие резкие перемены в искусстве и как это можно объяснить с точки зрения культуры и отношения к ней, а а не рассказать обо всех теориях и идеях постмодерна. Давайте подытожим сказанное ранее. Мысль о постсовременности — это отрицание базовых ценностей, на которых держалась современность, модерн. Постмодерная мысль — это радикальная критика огромной европейской поэтико-риторической традиции, критика европоцентризма. Это преодоление наивного отношения к культуре и аппарату описания культуры. И говоря словами профессора философии Александра Владимировича Маркова, постмодернизм как теоретическая мысль — это по большей части вскрытие того, в какой мере наши представления о себе как о людях предопределены определенными культурными схемами и в какой мере, познавая себя, мы на самом деле познаем определенные жанры разговора о себе. Кроме того, постмодерн стирает границы между элитарной и массовой культурой. Одно легко становится частью другого, смешивается и перемещается. Например, мы с вами можем полюбоваться картиной Боттичелли «Весна» в галерее Уффици, а выйдя из музея, приобрести значок с ее изображением. Вот еще пример. Мы можем одинаково серьезно анализировать современную культуру и искусство и образ Супермена, как это делал Умберто Эко. Это стирание границ очень важно для нашей реальности. Этот отказ от принципа иерархии полностью противоречит тому, как воспринимали мир до этого. Постмодерная мысль воспринимает мир как текст, который можно прочитать, считать смысл и интерпретировать. То есть, грубо говоря, весь мир состоит из слов и того, как мы придумали его называть. Однако параллельно с этим ситуация информационной перенасыщенности, в которой мы находимся, порождает особенное отношение к знанию. Оно воспринимается как товар, так как жизненно необходимо, но добыть его в связи с огромным количеством мишуры — очень сложный процесс. Конечно, о постмодернизме можно говорить бесконечно. Но для того, чтобы еще больше проникнуться атмосферой и сутью современного искусства, давайте разберемся, как же его смотреть.